14:53, 27 августа. Хочу порадовать вас. Только что ушел вредный враг. Имя его назову после удаления астрала в далекие слои. 14:54, 28 августа. Разрешаю доктору носить мой портрет, но на шее. Теперь нужно многим повторять имя Майтрея. В Тибете каждый из вас будет иметь Шамбалы образ. Также при входе в дом будет изображение Шамбалы. Это будет признак дома. Утверждаю и радуюсь руке Будды, которая над вами. Христос желает вам найти рукопись в Тибете. Я сам слежу на башне. Почему меня задерживали в полете и как бы накрывали светлым зонтиком? Полет в Америку и нужно было удержать, ибо дорога в Тибет – единственная задача. 14:55, 3 сентября. Сестра наша Урусвати, сестра Ореола поручает тебе сказать Тальботу. Очень опасный дух владел им, когда он вел дочь матери мира на сожжение. Поручение подвига женщины было нарушено им. Снова этот дух пытается ему помешать вознести чашу искупления. Молитвенно, в труде, пусть превозможет, еще раз позволено предупредить его. Можно знать, что приближенные места будут за 4 перехода от Дичу. Идите покойно. Не слишком ли сурово, говорю я? Наоборот, тон соответствует мне. Кто сказал мне «ручаюсь»? Неужели сам Владыка Христос? Сам Владыка Христос. Владыка, нам трудно, судраи. И я вижу его малую тачку. Свиток его только с вами. 14:56, 5 сентября. Именно увидели тибетские горы. Именно примите их умиленно, как границу нашу. Идите осмотрительно. Не слишком думайте о судьбе животных. Каждая погибшая на службе учителя обновляет судьбу свою. Одна забота ваша – прийти в Лхасу. Жара и простуды нужно избегать. Минуйте недостатки окружающего. Видите сами, как заботливо веду правильно называть трех держателей – владыками или держателями, по-санзарски – кейсар. Майя астральная называется «виденная вами». Надо знать, что на том месте был большой город времен Атлантиды. Многие образы связаны с животными. Относительно видения Чахембулы. Неужели у Чахембулы приоткрыты центры? Нет, но область астрала при общении с вами приближается к нему. Но теперь можете следить за вашим зрением, или улучшая, или теряя. Нужно его предупредить, что сущность, приближающаяся к нему, пытается также направить его зрение. Так он может взвешивать свет и тьму и постигать преданность свету. Ибо когда можно видеть целый силуэт города Атлантиды, то подсовывания тьмы незанимательны. Считаю, нужно соизмерять явление. Самое радостное, что мой друг преуспевает в уплотнении астрала. Это даст нам возможности упростить существование, и для вас это даст многое в будущем. Идите покойно, зная, как слежу за вами. 14:57, 6 сентября. Утверждаю знамя Майтрея перед Нагчу, указываю напрячь силы, избежать разногласия в лагере. Указываю иметь чистые мысли о Тибете. Граница тибетских гор будет гранью сознания. Утвердитесь на зове Шамбалы. Даже в безлюдье тысячи глаз следят за вашими действиями. Фуяма должен многое принимать на личную ответственность. Не любим слово «я», но иногда сам так начинаю речь. Урусвати, утверждай, что Шамбала указывает лучший путь. Учение должно открыть врата. Идите нашим именем. Что за тяжелые капли упали мне на голову в ночь на 4? Капли моего труда, помни о них, когда тяжко. Не слишком ли я сурово с доктором? Отличная техника до гор, но через день можно утверждать торжественность момента, неповторяемого в истории. Советую при входе в Нагчу вести также в виде знамен изображение Шамбалы и Будды побеждающего. Также можно пустить Малонова с книгами. Призовите зрелище Ашвагхоши, Все должно быть необычно. 1458, 7 сентября. Через 4 перехода вы избегнете убийственного химозноя. Эти 4 перехода надо сделать осмотрительно. Идите при луне завтра и послезавтра. Так покончить пустыню до гор. Можно не ловить рыбу, она здесь вредная. Также помните, что вода горных рек способствует разрастанию зобов. Поспешим с планом утвердить вас на Гималаях, чтобы остаться среди священных гор и оттуда править Звенигородом. Еще не ручаюсь, но надеюсь, что такое возвышение плана возможно. Скажу вовремя. Стечение обстоятельств может дать плану новые горизонты. Высота Алтая покроется высотою Гималаев. Притом приказ с Гималаев звучит непреложно. Место Звенигорода может быть посещено без шагания по пескам. Еще не ручаюсь, но владыки рады прибавить необычность плану. Поспешим привести избранных в Беловодье русских и американцев. Центр духа на Гималаях, центр правительства на Алтае. Наиболее трудное, но самое необычное решение плана. 1459, 8 сентября. Чую успех. Можно не замечать несовершенства. Цель этих дней – прибыть в Лхасу. Остальное не важно. Считаю удачным явление нового Гагена для Монголии. Явление учения удержит Монголию. Ярко нужно Фуяме настаивать на действии Чахембулы. Мог бы дать вам много клише, но пошлость неуместна перед ликом Тибета. Слежу за каждым вашим словом. Теперь только пробиться через Англию и иезуитов. Многие опасности избегнуты. Так будет и далее. Скажу всем, что изменить. Теперь идите молитвенно.